все управляется деньгами и мафией. Слезы по щекам. И тогда, если ее не погубят русская милиция и русская тюрьма, ее погубит русская мафия, которой, несомненно, принадлежал хозяин квартиры. Хлюпанье носом и платочек из сумочки. Поставив точку, Ксюша стала выводить ноготком квадратик на скатерти. Ясно, что поле действий теперь было предоставлено Реми, но он никак не мог сообразить, чего от него хочет Кареглазка. История была вполне тривиальна, необычно в ней было только одно, что убийца, хоть и невольный, приходит за помощью к частному детективу. Ксюша была права в своих расчетах. Случись это во Франции, он был бы обязан сообщить в полицию. Обратись она к русскому детективу, вышло бы то же самое. Закон есть закон. Именно по этой причине с Реми никогда не случалось подобных историй. И именно поэтому он никак не мог понять, чем он в состоянии помочь девушке. «И что вы хотите?» — попробовал угадать Реми. «Чтобы я вас увез во Францию и спрятал там?» «О, нет!» Ксюша немедленно залилась краской. «Я думала, вы сможете мне просто подсказать, как уничтожить следы моего пребывания в этой квартире. Вы ведь в этом должны хорошо разбираться, правда же?» Эта просьба показалась Реми легче выполнимой, чем вывоз Ксюши во Францию. И он горячо принялся инструктировать Ксюшу по поводу отпечатков. «Не забудьте дверные ручки, посуды на двоих, вымойте вашу чашку из-под кофе, обе ликерные рюмки и уберите на место. Следов обуви, снять туфли и протереть пол. Возможных записей в его еженедельнике о свидании с ней. Вы уверены, что этот человек был мертв?» — внезапно спросил Реми, перебив сам себя. «Иначе не оказание помощи...» «Уверена. Я проверила и пульс, и даже веко подняла, и сердце послушала. Он был мертв». «Значит, тело все еще там?» «Да». «Вы нашли этого человека через агентство?» Ксюша ответила непонимающим взглядом. «При чем тут?» «Да, через агентство». «Это очень плохо». Встрепенулась. «Почему?» «Все очень просто», — объяснил Реми. «Как только тело найдут в квартире, то начнут искать, с кем могла быть встреча, кто мог прийти к нему домой, и могут выйти на агентство. Вполне логично, кто-нибудь да знает, что хозяин хотел сдать квартиру. Правильно? И тогда легко найдут и Ксюшу. Если, конечно, тело найдут в квартире. А если не в квартире, это будет не столь очевидно. Если тело вынести, а следы вашего пребывания в квартире уничтожить, и тело найдут, допустим, на улице...» Реми задумался. Ксюша начала бормотать, что она сделает все так, как он ей скажет. Вынесет тело, вычистит следы. «Этот мужчина жил один?» «Да, как я поняла». «Тогда едем», — сказал Реми. Ксюша опешила. «Едем куда?» «На квартиру, разумеется. Такой хрупкой девочке никогда не вытащить, к тому же незаметно мужское, к тому же мертвое тело. Реми чувствует себя обязанным помочь ей, раз уж только он может помочь». Ксюша еще больше опешила, долго глядела на него своими глазищами и вымолвила, наконец, с трудом: «Когда?» «Прямо сейчас». Реми показалось, что девушка грохнется в обморок. «Ну да», — подумал он снисходительно, — «ей должно сделаться нехорошо при мысли о трупе, который она к тому же сама...» «Мужайтесь, Ксюша. Если вас интересует мое профессиональное мнение, я вам говорю, это надо сделать. Если вы действительно хотите, чтобы я вам помог, то я вам помощи предлагаю. Поехали!» «Я...» «Конечно, раз это необходимо, только я сейчас... Я не могу прямо сейчас, у меня дело. То есть мне надо позвонить?» — лепетала она. «Мне надо срочно позвонить сначала». «Звоните», — милостиво разрешил Реми. Ксения вышла из кафе, там телефона не было, и исчезла на долгих 20 минут. Реми даже стал волноваться и подумывать, уж не сбежала ли девица от него. У него даже возникло чувство, что его водят за нос. Но она появилась. Бледная и растерянная, она сообщила, что готова. «А ключи? У вас есть ключи?» «Ключи? Какие ключи? Ах, ключи от квартиры. Нет, у нее нет. Хозяин ей не успел дать. Но как же тогда они попадут в квартиру? Тогда нет никакого смысла ехать». «Что ж, это будет им стоить заезда в гостиницу», — сообщил Реми. «Там у него есть кое-что, способное заменить любой ключ. Привез в Москву специально, чтобы обменяться опытом с другом. Помните, Ксюша, я вас еще о нем спрашивал». Из окна такси Ксюша никак не могла узнать дом. Снова у Реми возникло чувство, что его водят за нос, но быстро растаяло. Ксюша шла пешком от метро и с этой стороны, с которой подвезло такси, никак не могла сориентироваться. В конце концов, дом нашелся. Большой каменный дом, смотревший окнами на Москву-реку. Под окнами газоны, кусты, деревья, дальше проезжая часть, за ней река. Реми прикидывал, куда будет лучше пристроить труп, сбросить в реку. Это было бы наиболее разумным решением, если уж он всерьез намерен отвести все подозрения от Ксюши. Надо продумать, как это сделать незаметно. Сейчас темнеет рано, осень. Подъезд заперт, на стене домофон. Ксюша нервничала. Проблема в том, что подъезд либо открывается своим ключом, либо нужно позвонить в ту квартиру, в которую идешь, и тебя откроют. Она посмотрела на Реми беспомощно. Тот улыбнулся. «Вы способны произнести весело и уверенно, разумеется, по-русски, «это я»?» «Наверное». «Давайте я послушаю». «Это я». «Не годится. Повеселее». «Это я». «Еще разочек». «Это я». «Ну вот и отлично». Реми быстро нажал подряд все номера квартир, и нестройный хор голосов откликнулся из домофона. «Кто там? Кто там? Кто там?» «Это я!» — выпалила Ксюша. Загудел зуммер, и они оказались в подъезде. Дверь на втором этаже на проверочный звонок не ответила, и спустя каких-то 7 минут уступила Реми, несмотря на 3 замка. Темная прихожая пахнула на них пустотой. Ксюша замерла у стенки. «Не снимайте ваши перчатки. Где осталось тело?» «Там!» Она слабо махнула рукой в проем двери, ведшей в комнаты. Реми прошел вперед, оставив девушку, умиравшую от страха в коридоре, и через мгновение из комнаты донесся его голос. «Но тут нет никакого трупа!» Поскольку ответа не последовало, он выглянул из комнаты. Мелькнула мысль, что она сбежала со страху, но она не сбежала, она просто сползала по стенке. Реми подбежал, тряхнул мягкое белое пальто вместе с тем, что в нем находилось. Берет слетел на пол, поднял, побил о бедро, отряхивая, протянул. «Держите себя в руках, Ксюша. Сейчас не до обмороков. В чужой квартире надо действовать быстро. Где оставалось тело, когда вы уходили?» Он почти насильно ввел девушку в комнату. Ранние сумерки размыли очертания вещей, а зажигать свет было бы неосторожно, но все же комната была достаточно хорошо видна. «Покажите, где? В этой комнате или в другой? Там есть еще одна, я туда не заходил. Здесь сколько комнат?» 3. «Но он собирался сдавать 2. В третьей владелец квартиры хранит свои вещи, и она заперта». Реми подергал ручку 3-й запертой двери и вернулся к Ксюше, покачивая головой. «Так где же оставалось тело?» Ксюша поводила глазами по комнате, словно пыталась вспомнить.